содержали часть чаевых, которыми они должны были со мной делиться. Хотя до этого постоянно бегали на кухню и орали, что не хватает чистых тарелок. Менеджер пожал плечами и сказал, что мне повезло, и я вообще получил эту работу. Я был так зол на всех, и у меня совсем помутился рассудок от духоты и от того, что я весь вечер давал жару Хуберту, как мы называли работу, с посудомоечной машиной. Что я сделал самую отвратительную вещь, которая пришла мне в голову. Я чувствовал себя потом так же мерзко, как и в другой раз, когда опять залез в долги из-за телефонных разговоров с Шерри и заложил телевизор Офелии. В тот вечер в ресторане у Нина я пописал прямо на тарелке, которую вынул из Хуберта. Причем не один раз, а столько, сколько смог, пропорционально количеству выпитого, давая всем понять, что я чувствовал в свои последние часы работы мойщиком посуды в этом ресторане. Бог, наверное, посмеялся надо мной, потому что моей следующей работой была раздача уток и уборка мочи и кала за престарелыми. Эта работа сыграла в моей жизни важную роль. Она научила меня сострадать так, как я не умел раньше, на новом уровне, и в конце концов я оплатил телефонный счет. Работу в доме престарелых Heartside Nursing Home мне помогла получить Офелия, которая работала там помощницей медсестры. Я очень старался. Я всегда целиком отдавал себя работе, что бы я ни делал в этой жизни. И всегда хотел превзойти ожидания. Так уж я был устроен. Моим первым шагом к совершенству, что очень помогало мне в поворотные моменты моей судьбы, было как можно быстрее научиться у того, кто лучше всех справлялся с теми задачами, которые мне предстояло выполнять. Такой подход помог мне научиться подавать еду, менять пеленки, заправлять постели и выносить утки. Проходило время, и я начинал думать: ну что ж, у меня получается. Вскоре у меня уже получалось лучше, чем у тех, кто давно там работал. Руководство тоже заметило, как хорошо я работаю, и мне выделили целое крыло в здании. Из 30 с лишним пациентов, все из которых были белыми, некоторые могли позаботиться о себе, а другим нужно было постоянно помогать. Но работа, к моему удивлению, приносила много удовлетворения. Было так приятно помогать людям, еще приятнее, когда люди ценили то, как хорошо я о них заботился. В отличие от некоторых санитаров и других сотрудников, я не игнорировал стариков, когда они звонком вызывали меня, а приходил сразу. Кроме меня никто не стремился оказывать такой уровень сервиса. Честно говоря, мне действительно нравилось помогать им. Я любил свою работу. Мистер Джон Маккарвилл, старый офицер флота, потерял способность говорить. Не мог отдавать честь. Каждый вечер, когда я укладывал его в постель, или просто приходил помочь, он отдавал мне честь. «Спасибо», — говорил он без слов, — «я ценю твою доброту». Его глаза светились благодарностью. Два пациента, которых мы звали Флинстонами, потому что один был похож на Фреда Флинстона, а второй на Барни Рабла, были умственно отсталыми. Они так давно у нас жили, что когда они стали парой любовников-гомосексуалистов, мы решили не разлучать их. Фред был агрессором, а Барни — покладистым. Я был в шоке, когда увидел, как один из них поедает собственные фекалии. Можно их куда-то